Глава вторая. День первый. Все еще ночь. В то время как подчиненные оказались заняты делом, я опустился на землю, наконец позволив себе разобраться с накопившимися за время боя сообщениями системы. Они оказались ожидаемыми. Получен новый уровень. Текущий уровень – второй. Ловкость – плюс один. Выберите навык, который хотите получить. Мастер магии жизни или бронник. Для первого повышения уровня требовалось приобрести 1000 очков опыта. Для второго уже 2000. По итогам схватки я получил 900 единиц, что вместе с наградой за убитую рысь дало мне второй уровень, небольшой задел на третий. За каждого повышения уровня игрок получал 1 очко характеристик, как правило связанное с направлением его наибольших усилий, а также ему предоставлялся выбор между двумя умениями. В этот раз мучиться с решением не пришлось, ибо заклинания для меня являлись вторичными, а вот защита войск была буквально вопросом жизни и смерти. Броник на первом уровне давал 10% к показателям защиты доспешных юнитов и меня самого. Таковыми были 5 из 7 юнитов замка гномов, в связи с чем данное умение являлось очень весомой прибавкой к силам армии. И сейчас, и в будущем. В перспективе этот навык и вовсе стоило развить до 4 уровня, не меньше. Закрыв это уведомление, я обратился к следующим. Ваши характеристики в результате тренировки увеличены. Ловкость плюс 1. Ваши характеристики в результате тренировок увеличены. Выносливость плюс 1. Эти сообщения были хоть и приятны, но ожидаемы. Первоначально характеристики прокачивались довольно быстро и подчас даже без особых тренировок, просто в сражениях и тяжелой трудовой деятельности. Но я отчетливо понимал, что такому положению уже вскоре придет конец и потребуется тяжело работать ради дополнительного усиления. Впрочем, это нисколько не пугало. Получив в свое распоряжение крепкое и здоровое тело, я невольно стал испытывать настоящее удовольствие от обладания им. И потому искренне радовался, когда силы во мне прибавлялись еще на 1 каплю. Правда, сейчас времени на тренировки не было, дела не ждали. «Тан, вот вещи и золото, что были найдены у орков», — проговорил подошедший ко мне Бардин. «Отлично», — ответил я, рассматривая находки. Трофеи были ожидаемыми. 11 топоров, 4 63 золотых монеты, а также защитный амулет уха тролля, подходящий только для орков и гоблинов. Я не сомневался в том, что подчиненные принесли все, ибо для гномов воровство было неприемлемым. И дело не в каких-то хитрых этических законах, просто гном, решившийся на воровство, расписывался в собственной никчемности, в том, что своими руками не способен на работу. Среди воинов и мастеров ни один не признался бы в таком. А потому в этом вопросе я мог полностью на гномов полагаться. Из трофеев я забрал в себе все золото, артефакт велел уничтожить, а топоры раздать воинам. Сам также взял один. Пусть сталь оружия была дрянной, что неудивительно, орки иной и не делали, но выбора у меня не было. Необходимо было пользоваться тем, что есть. Метать топоры я умел лучше швырятелей, этому меня также обучал наставник. Среди намеченных дел оставалось только одно, требующее внимания. А конкретно пленный орк, что уже очнулся и теперь злобно взирал на своих пленителей. «Поговорим?» – спросил я, но орк промолчал, что было ожидаемым и проблемой не являлось. «Служи внимательно, орк», заговорил я спокойным, холодным голосом. «Ты можешь сейчас ответить на мои вопросы, и тогда твоя смерть окажется быстрой и безболезненной, а можешь отмалчиваться. В этом случае мы найдем в этой горе самую глухую темную пещеру и оставим тебя там умирать. Ты окажешься во мраке, без еды, воды и света, окруженный тенями, душами тех, кто погиб в этих землях. Следующие дни превратятся для тебя в долгую, мучительную агонию, и даже после смерти твоя душа не сможет вырваться из тисков этой горы. Останется здесь страдать навеки вечные. Так каков выбор? Что ты сделаешь, орк? Ответишь или предпочтешь объятия горы? Решение пленного с самого начала было для меня очевидным. Героев среди орков нет. Вообще нет. В их обществе властвует индивидуализм. Та его форма, что советует сжирать слабых и идти по головам. Орки следуют этой парадигме буквально, и потому никому из них и в голову не могло прийти пожертвовать своей жизни ради сородичей. Вот и пленный сопротивляться не стал, попросив взамен лишь о том, чтобы его убили за пределами горы. Видимо, моя речь смогла его впечатлить. Если делать краткую выжимку из его дальнейшего рассказа, то получалось следующее. Орки прибыли большой толпой буквально за пару часов до моего появления и, оставив из числа неудачников охранительный дозор, направились вглубь горы, намереваясь прийти в гости к проживавшим там гномам. Было врагов в 5 десятков, и 11 из этого числа можно было исключить. Среди тех, кто пошел к деревне гномов, значились как обычные орки, так и швырятели, ну а возглавлял эту честную компанию ученик шамана. Надо сказать, что число противников и наличие пусть хилого, но чародея не радовало. Но я ответственно мог заявить, что могло быть и хуже. К тому же понимал, что на сверхсложном уровне жаловаться на трудности не стоит. И в связи с этим предпочел расспросить пленного об окрестностях и месте нахождения съеденного эльфа, попутно занося показания на карту. Увы, картографией пленный ожидаемо не владел, для этого орки были слишком тупы, но все же его рассказ был полезен, так как дал представление о месте расположения шахты с самоцветами и на наличествующих в округе врагов, а их было много. Начать следовало с самих орков, которые указанным выше отрядом не ограничивались. Они отстраивали форт где-то к северо-западу от этих мест. Также имелись люди, но, увы, совсем не те, что хотелось бы. Степняки не были друзьями гномов, совсем не были. И пусть лес в подземелье они не спешили, однако придется выйти на поверхность и сразиться с ними, иначе никак, присоединить их не получится. Правда, немного утешало то, что их совместными усилиями давили орки с одной стороны и дикие твари с другой. Сами же степняки находились где-то на западе и пока не могли меня побеспокоить. Еще орк слышал о некромантах, чтобы их, но где они располагались, не знал. Что же касается эльфов, то они проживали где-то между тем местом, где я находился, и фортом орков. О том, где располагалось поселение гномов, пленный представлял весьма приблизительно, полагая, что следует держаться левой стороны в выборе направлений. Вроде бы он слышал именно так, но не уверен. Возможно, что не левой, а правой. Иными словами, в этом вопросе орк оказался бесполезен, но быструю смерть он все же заслужил. Я приказал выполнить эту работу лично Бардину, дабы наиболее перспективный юнит из имеющихся получил опыт для поднятия уровня. «Все исполнено, Тан», – отрапортовал вскоре гном. Кивнув в ответ, я оценил собранные вместе останки погибшего эльфа и отдал следующее распоряжение. «Выделить гнома, чтоб понесет кости, минута на сборы, и мы выступаем». Едва только приказ был произнесен, как Бардин уже бросился его исполнять. К указанному времени все воины собрались в единой точке. Правда, проблемы все же возникли, и заключались они в том, что строевых умений у них по-прежнему не было. И нет, мне не требовалось, чтобы они маршировали, как на параде, но некоторые важные аспекты все же следовало внедрить. «Бардин, слушай внимательно. Сейчас мы отправимся в путь и, дабы избежать лишних жертв, будем идти в следующем порядке. Я пойду впереди в качестве разведки. Вы за мной на расстоянии 30 метров. Во время пути вам надлежит сохранять походный порядок. В вашем случае идти шеренгой по двое в ряд, дистанция между парами должна позволять свободно использовать копье. Есть вопросы? К чести подчиненного рявкнуть никак нет он не решился, а вместо этого попытался подобрать слова для ответа. Я ему в раздумьях помог. Сформируй колонну, а я поправлю, если потребуется. Много времени объяснения не заняли, и вскоре отряд отправился в путь, двигаясь согласно заданному мной порядку. Куда мы шли? Так к лесопилке. Почему туда? Причина была в дефиците дерева в недрах горы. С большой долей вероятности его могло банально не хватить на постройку замка, и тогда я рисковал бы, победив в битве, оказаться у разбитого корыта, не имея возможности развиваться дальше. Конечно, сейчас при захвате лесопилки заставить ее работать все равно не получится. Я просто не смогу выделить гномов на производство. С ними у меня и так дефицит. Но вот найти там несколько мер дерева было возможно. А этой добычи должно было хватить на первое время. До леса я и отряд добрались без происшествий. И здесь мы сделали первую остановку, похоронив останки эльфа. За это деяние мне пришло сообщение о повышении репутации с эльфийской фракцией, но его я просто проигнорировал. Обращать внимание на этот пункт я перестал уже давно. Мне просто не хотелось совершать действия, хорошие или плохие, на основе данного фактора. Тем более, что и смысла в том не было. Слишком долго и мучительно этот параметр повышался. Дружелюбие от нейтралитета отделяло 3000 очков. Сумма, которую мне не удавалось набрать и за 3 месяца игры. А потом сообщение просто напомнило о необходимости отключить данное оповещение. Также у могилы эльфа я выдал указание о будущем бою. План сражения был прост. Вначале нападаю я, стараясь уничтожить как можно больше зомби и при этом выяснить, нет ли у врага иных сил. Затем, по моему призыву, в сражение вступают гномы. Увы, но сразу бросать в бой подчиненных было нельзя, ибо их всего 8, а зомби не менее 20, что практически гарантировано потери в прямом столкновении. Они мне не нужны ни сейчас, ни позже. После краткого привала отряд отправился в путь в прежнем порядке, однако уже вскоре я вынужден был остановиться. Причиной послужило то, что в лесу гномы вели себя так, я даже не знаю, какое сравнение применить, ибо на ум приходили только ругательства. Пришлось вернуться и приказать увеличить дистанцию до 50 метров, а также попросить приложить хоть на щепотку больше старания по соблюдению тишины. Помогло слабо, но все же помогло, и к тому моменту, как я подобрался к лесопилке на ее территории, все было спокойно. Зомби находились на прежнем месте, да и куда они могли деться? Все так же бесцельно блуждающие, тихие, шатающиеся. Сразу набрасываться на них с молотом я не хотел. И не потому, что считал необходимо вступить в переговоры. Просто намного удобнее было бы расстрелять часть противника из арбалета. Благо, болтов я приобрел много, да и ранее использованные оказались извлечены бережливыми гномами. И потому я медленно, осторожно взвел оружие и направил его на ближайшего врага, целя в голову, единственное место, попадание в которое гарантированно убивало этих очень живучих существ. Зомби покачнулся, сделал еще один шаг в мою сторону, и с минус один я привычно проговорил я, вставляя новый болт. Зомби заметили меня и пришли в нападение. Но выглядело это откровенно печально. Прямо как в старых фильмах ужасов, где такие вот создания могли победить только толпой, большой толпой. И то лишь в том случае, если натыкались на идиотов. Хотя в рамках мира лендлордов зомби не являлись бесполезными. В армии некромантов они достаточно хорошо исполняли роль мяса, прикрывавшего ценные войска. Но в нападении днем зомби себя показывали плохо. Что было мне на руку, давая возможность сполна воспользоваться преимуществом скорости. Выпустив болт в новую цель, я отбежал от приближающихся врагов, не желая вступать в ближний бой, до опустошения половины колчана. Именно в этот момент мир порадовал меня очередным сюрпризом. С легкостью проскальзывая мимо неповоротливых зомби, ко мне двинулись три существа, парившие над землей. Темные плащи их развивались на невидимом ветру, костлявые руки были протянуты в мою сторону. Цепи бились друг от друга, разнося вокруг тихий, скрежещущий звук. И звук этот возвещал то, что у меня появились первые проблемы, имя которым – костяные духи, существа третьего ранга. Стоит признать, их появление здесь было логично, ведь они являлись офицерами в замке некроманта, руководившими отрядами тупой нежити. Я не удивился тому, что встретил здесь костяного духа. Я ожидал, что он появится, но один, возможно, с товарищем, однако трое, они точно лесопилку охраняли? Впрочем, впадать в панику я не собирался. Костяные духи – это офицеры, и из-за своего положения значительная часть их статов распределена в интеллект, показатели разумности юнита. Это их преимущество и одновременно главный недостаток, ибо если в чем-то прибыло, то в другом месте произошла убыль. Иными словами, физические характеристики духов были равны моим, а еще они не пользовались никаким оружием, а это карается. Решив так, я вскинул арбалет и нажал на спуск. Болт отправился в полет, и рука меня не подвела. Снаряд ударил точно в черный провал под капюшоном. Жаль только, костяного духа это не убило. Живучие твари и хорошо противостоят колющему урону. Впрочем, бесследно для врага попадание не прошло. Он оказался отброшен на несколько шагов и ошеломлен. Двое других духов всерьез обиделись за собрата, так как прибавили в скорости, стремясь меня поскорее достичь. Но опередить брошенный топор не сумели. И он ударил точно в грудь второго духа. В свою очередь я устремился к третьему, на ходу снимая с пояса оружие. Костяной дух остановился, желая дождаться помощи от собратьев, и только когда расстояние между ними сократилось до нескольких шагов, кинулся в атаку. Его руки вытянулись вперед, он пригнулся почти параллельно земле, так что мне пришлось резко уйти в сторону, отмахиваясь молотом. Попал точно в плечо твари, ясно различив хруст костей, но набить не успел. На меня уже набросился второй дух, избавившийся от топора в груди. Увернуться я не успевал, а потому без затей ударил тварь молотом точно в темный провал под капюшоном. Костяные руки успели коснуться меня, царапая кожу и распространяя онемение, но в следующий миг нежить уже рассыпался на куски, не выдержав тяжести судьбы. Жаль только, что она такая была не одна, и мгновением спустя я был атакован сразу двумя духами. Один бросился сзади, второй спереди, и действовали они идеально синхронно. А значит, от меня требовалось уйти с точки их пересечения, что я и сделал, бросившись на первого. Предвестник судьбы в виде моего молота оборвал его жизнь, благо оставалось ее не так и много. Однако затем пришла расплата в виде налетевшего со спины врага. Его кости пробили кольчугу, и прежде чем я успел отмахнуться, дух разорвал дистанцию. Однако напрасно противник думал, что сможет уйти. Я не собирался позволять ему сбежать, ведь без костяного духа зомби мгновенно превратятся в толпу, тупую, неповоротливую, неспособную ни на что иное, кроме как идти в лобовую атаку. А потому я должен был здесь и сейчас истребить всех вражеских офицеров. Благо, один дух для меня не был соперником, и спустя несколько выпадов молотом он рассыпался грудой костей. Вся схватка стоила мне третьей жизни, и это было весомым поводом к тому, чтобы отступить. Однако едва я окинул поле боя взглядом, как понял, что с осуществлением этого намерения возникнут сложности. Ибо реальность оказалась печальна. Всюду, со всех сторон, меня окружали зомби, медленно, но неотвратимо стягивавшие круг. Причем действовали они абсолютно синхронно, постепенно уменьшая расстояние друг с другом, и смерть костяного духа это никак не изменило. То есть был и четвертый брат, пробормотал я, после чего крикнул, скинув молот над головой. «Барук Хазад!» Я повременил с атакой, дождавшись, когда за спинами нежити покажутся гномы, и только тогда устремился в прорыв из сжимающегося кольца. И пусть зомби отреагировали на появление нового врага, времени что-либо предпринимать у них не осталось. Мечи нежити с трудом могли пробить сквозь щиты гномов. Плоть их пронзали копья, но и я внес свою лепту, одаривая мертвецов ударами молота. Спустя минуту противник лишился семерых, а мой отряд остался в полном составе. Однако соотношение сил все еще было не в нашу пользу, да и зомби вновь стали собираться в плотную толпу. И потому я дал приказ об отступлении, ведь торопиться в такой ситуации не стоило. Отошли мы недалеко, до опушки леса, где ранее был похоронен эльф. Здесь я посчитал возможным дать себе и подчиненным краткий отдых. Тем более, что на то была причина. Мне и Касс требовалось восстановить здоровье, потерянное во время боя, а еще оценить результаты сражения. А были они удачными? Да, враг оказался несколько сильнее, чем я ожидал. 30 юнитов 2 ранга и как минимум 4 3. Такой охраны простой лесопилки я никогда не встречал. Но это же давало мне и моим воинам дополнительный опыт. Хотя я все еще надеялся, что остальные ресурсы охраняются не столь тщательно. Опыт ведь можно набрать и без подобных эксцессов. Затягивать отдых я не стал, понимая всю ценность времени, и потому вскоре дал сигнал на возвращение к лесопилке. Подкодавливая себя и Касс к трудностям, я постарался не потерять бдительности, быть настороже в ожидании новых сюрпризов от врага. Однако с уничтожением нежити проблем не возникло. Обладая более мобильными войсками, я вместе с Касс наскакивал на медлительных зомби, убивал нескольких из них, а затем отступал, чтобы вскоре вернуться. Занятие это было утомительным и не обходилось без ранений, но гномы обладали выносливостью, неутомимостью и четко следовали приказам, а потому опасных ситуаций почти не возникало. Единственным исключением стало появление командира нежити, оказавшегося целым костяным стражем, улучшенной версией костяного духа. Но и он переломить ход боя не смог, столкнувшись со слаженной работой моего отряда. Упокоив его, мы остались наедине с неорганизованной толпой зомби, легко уничтоженной за несколько минут. «Бардин, организуй сбор трофеев. Собери все, что есть ценного в округе. В том числе найди запасы дерева и обдумай, как будем его переносить», — скомандовал я. «Когда справишься с этим, организуй караул из непострадавших в бою подчиненных». «Слушаюсь, Тан», — рявкнул гном и бросился исполнять приказ. Я же направился к дому, решив вначале закончить с осмотром территории и уже затем разбираться с сообщениями системы. Мне бросилось в глаза то, что здание, служившее жилищем для работников лесопилки, не было стандартным. Оно не строилось по лекалу, выделяясь узкими окнами, похожими на бойницы, толстыми бревнами стен, а еще разбитой входной дверью, как символом того, что никакие меры жильцам не помогли. Оно отличалось, а в мире лондлордов подобные нюансы имели большое значение. Осторожно ступив за порог и оглядев комнату, я отметил труп на полу, убитый, являлся гномом. Любопытно. Все же мир лондлордов, ставший параллельной реальностью, продолжал подчиняться игровым правилам, и особо заметно это было во вновь созданных локациях, таких как та, в которой оказался я. Конкретно в данном случае найденный труп там, где без него можно было обойтись, что-то дозначил. Вначале я решил проверить самое простое объяснение и осмотреть тело на предмет интересных находок. Благо, обыскивать карманы для этого не требовалось, достаточно было прикоснуться рукой к трупу. Однако ничего ценного в мертвеце не нашлось, то ли изначально не было, то ли забрала нежить. Следующим решением стал осмотр дома на предмет тайников. Учитывая то, что определенный опыт в этом области у меня был, я всерьез надеялся на успех, однако и здесь случился провал. Помещение было аскетичным, в нем находились стул, 4 кровати и пустые сундуки. И на этом все. Здесь негде было что-либо прятать. В деревянных стенах тайники строить было крайне сложно. Ну а пол? Кстати, о нем. Вновь подойдя к трупу, я отодвинул его в сторону, а затем отбросил циновку, пропитанную кровью. И под ней нашел земляной пол. Никаких следов скрытого подвала. А ведь мысль была неплохой. Однако, иных идей нет, а значит, стоит реализовать имеющиеся. Подумал я, взяв топор и нанес удар точно в утрамбованную землю. И тут же почувствовал прилив сил, когда лезвие наткнулось на преграду. Спустя несколько минут работы она оказалась открыта взгляду. То был деревянный люк, скрывающий за собой что-то несомненно интересное. И желая смотреть тайник, я протянул ручку крышки на себя, постаравшись уйти с линии возможного выстрела. Проем встретил меня чернотой и молчанием, ожидаемыми, но не самыми приятными явлениями, ведь мало ли кто мог затаиться в таком месте, и было ли у него оружие. Лезть внутрь эти соображения явно не позволяли. Я Тандалин, повелитель этих земель, пришел в данный край ради защиты гномов. Мной была уничтожена вся нечисть, что наводнила лесопилку. «Вы слышите меня?» – прокричал я в темноту. Подвал недоверчиво промолчал, но я не спешил, ожидая ответа. Наконец в проеме показался гном с короткой спутанной бородой. «Я Фрод, мастер лесопилки. Вы говорите, что уничтожили не мертвых?» В голосе его звучало недоверие. «А стоять мне здесь, будь дело иначе?» – задал я с оттенком раздражения вопрос. «И используя обращение Тан, ты ведь признаешь меня своим правителем?» «Конечно, Тан», – поспешил согласиться гном. «В таком случае выбирайся наружу и остальных прихвати, здесь безопасно», – проговорил я, отходя от проема. В конце концов, меня послушались, и вскоре на свет показались 4 гнома в пыльной одежде. 3 из них были среднего возраста мужиками с мозолистыми руками и простой, пусть и добротной одеждой. Ну а 4-й оказался молодой на вид парнишка без бороды, но с недельной щетиной. Из всей компании он был самым интересным, отличаясь не только молодостью и прической, но и одеждой, на которой были нанесены символы рун. Хотя более всего в этом гноме выделялись глаза, живые, яркие, горящие любопытством, совсем не такие, как у мастеровых и моих касс. «Представьтесь и расскажите, что здесь произошло», — приказал я. Гномы подчинились, и надо сказать, что поведанная история оказалась весьма интересной. Здесь невдалеке, по их словам, существовала деревня гномов, добывавшая железо. Существовала долгие годы, до тех пор, пока в гости не пожаловала нежить. В тот момент из поселения как раз уходил путник, тот самый молодой гном, и он поспешил предупредить работника лесопилки о врагах. Но, увы, уже на подходе встретил новую группу немертвых и успел лишь сообщить о них мастеровым. Однако оказалось, что гномы лесопилки имели тайный подвал как раз на случай подобных проблем, где они крылись 4, и только один из работников вынужден был остаться, чтобы замаскировать проход. Необычная история. Зато нахождение здесь этих гномов могло объяснить усиленную охрану лесопилки, особенно если одно мое предположение подтвердится. «Киллин, ты артефактор?» – обратился я к пареньку. «Только ученик», – ответил тот. «Кое-что умею, но мой учитель рано умер и вынужден был искать нового мастера, ради чего и путешествовал». «Согласен присоединиться ко мне. Вскоре в моих владениях появятся артефакторы, да и твоя помощь пригодится». «Конечно, Тан. Как я могу отказаться? Вы ведь спасли нас от голодной смерти и уничтожили этих тварей. Вот увидите, я многое умею. Мне доступно истинное искусство, и рано или поздно я вам его продемонстрирую». На этих словах глаза Киллина загорелись каким-то странным фанатичным блеском. «А сейчас могу зачаровать молот или копья вашим воинам. если найдутся деньги для процесса артефакторики. А еще я знаю несколько простых, но полезных рун. В этом подвале нанесли руны скрытности, а еще я владею руной взрыва, и вы сами способны их оценить. Благодаря руне скрытности вас не обнаружили? С интересом спросил паренька, который определенно стал ценной находкой. Благодаря ей, хотя главную роль сыграл все же тайный подвал. Руна, увы, не панацея. Хорошо, твои навыки мне определенно пригодятся. Еще один вопрос. Кто-нибудь из вас знает, где расположено поселение гномов под горой? Спросил, внимательно вглядываясь в лица и с радостью отметив возросший энтузиазм в глазах Киллина. Там. Я бывал там совсем недавно и хорошо запомню дорогу. В таком случае собирайся, мы вскоре выступаем. И, обратившись к мастерам, произнес. Наладьте работу лесопилки. Когда будет возможность, я пришлю вам еще одного гнома в помощь. И, немного промолчав, добавил. А деревню мы отобьем и нежить не уничтожим. Нам только нужно собраться с силами. Доступно новое задание. Освобождение деревни гномов. Уничтожьте нежить, захватившую деревню, и возродить ее. Награда 6000 опыта. Штраф. Ваша репутация как-то она будет понижена. Гномы не ценят тех, кто попустил разбрасывается обещаниями. Спасибо, система. Теперь я точно забыл. Похороны мастера лесопилки прошли быстро. Да и не принято было у гномов долгих церемоний. Могила мало чем отличалась от земной, разве что у изголовья был сгроможден камень. А речи произносили короткие и сухие, сводившиеся к тому, что Китан, бог гномов, позаботится о душе умершего, обеспечив ей счастливое перерождение. Причем в то, что перерождение состоится, гномы не то что верили, они знали, как и иные народы лендлордов, а потому и смерти не так боялись, и по умершим не столь горевали. Также в традиции гномов было устраивать бурные поминки, но, увы, ни пива, ни лишней еды для этого не было, впрочем, как и времени. Выступление было назначено через час. За это время раненые должны были немного окрепнуть, а Киллин зачаровать несколько копий с помощью походного артефактного набора, потратив часть моего золота. Казалось бы, презренный металл не мог играть никакой роли в процессе зачарования. Он ведь не по золоту накладывал, но деньги являлись условностью, введенной разработчиками игры, и с этим приходилось считаться. Что же касается моих забот, то я имел возможность наконец разобраться с поступившими за время боя сообщениями системы. Получен новый уровень. Текущий уровень 3. Выносливость плюс 1. Выберите навык, который хотите получить. Наниматель или стойкость к магии. Ваши характеристики в результате тренировок увеличены. Сила плюс 1. Итак, 3 уровень был достигнут, причем еще до окончания боя. Как результат, в этот день более приобретать опыт я не мог и уже потерял пару сотен очков. По ним тихо рыдал хомяк, но ободрить животинку было нечем. Впереди ожидались новые потери. Оставалось разве что постараться сегодня более не ввязываться в сражения, которые теперь не требовались. Но их не всегда возможно было избегать. Что касается выбора награды, то наниматель, уменьшающий стоимость приобретенных юнитов, я возьму в будущем. Возможно, возьму. В настоящий момент деньги были единственным, с чем у меня не имелось проблем. А вот стойкость к магии, дававшая на первом уровне защиту в 10% от заклинаний, должна была пригодиться уже в ближайшее время. Ведь у тех же орков был ученик шамана. И почем знать, быть может, по пути нам встретится еще какая-нибудь магическая тварь. Или даже две. А потому выбор я сделал быстро, после чего направился разбираться с трофеями. Они на сей раз были значительнее. Удалось получить почти 2000 золота, 4 мерки дерева, по 2 серы и кристаллов, а также ценный амулет. Амулет стремительности, плюс 2 к ловкости. Простой артефакт, но полезный. Возьму его себе до того момента, как приобрету лучший. В целом добычу можно было оценить как богатую и нужную. так что я окончательно убедился в верности решения направиться к лесопилке. Хотя это стало ясно уже тогда, когда удалось одержать победу без потерь. Оставшееся же до выступления время было проведено в тренировках. Намного сильнее хотелось просто отдохнуть, но подобного я себе не мог позволить, ибо в настоящий момент даже небольшой дополнительной единицы характеристики могли сказаться на результатах боя, и было бы безответственным упускать их из-за лени. Ну а отдых, когда этот мир станет наконец моим домом, когда эта земля будет принадлежать мне, а за спиной окажутся верные войска, вот в это время я смогу позволить себе покой, но не раньше.